Грей повернулся к ней, стараясь понять по ее лицу, что она чувствует. Но Брианна уже успела отгородиться стеной ледяного спокойствия. «Я, пожалуй, поеду в Дублин сегодня». «До Дублина далековато, но если поторопиться, ты доберешься засветло». «Брианна, вот, хочу тебе подарить», — поспешно сказала она, протягивая Грею свитер. «Только не надо оправданий», — вертелось у нее на языке. «Я связала его для тебя». Грей узнал темно-зеленую шерсть, лежавшую у нее на коленях, в ту ночь, когда он пришел очень поздно и поссорился с Брианной. «Для меня?» «Да, для тебя. Свитер теплый. Будешь носить его осенью и зимой». Бри приложила его к плечам Грея. «Я сделала рукава подлиннее. Боялась, как бы не были коротки». У Грея и так щемило сердце, а тут уж ему совсем стало худо. Это была первая вещь, которую кто-то сделал специально для него. Я даже не знаю, что сказать. Когда ты дарил мне подарки, то всегда говорил: «Скажи спасибо». «Да». Грей взял свитер, и его рукам сразу стало тепло. «Спасибо». «Пожалуйста». «Тебе помочь уложить вещи?» Не дожидаясь ответа, Брианна отобрала у Грея свитер и аккуратно положила его в чемодан. «Ты, конечно, опытнее меня в таких делах, но, может, тебе неохота тратить время на пустяки?» «Пожалуйста, не надо». Грей встряхнул ее за плечо. «Ты имеешь полное право обидеться на меня». «Нет, и не обижаюсь». «Ты ничего мне не обещал, Грейсон. В ящиках ничего не осталось. Удивительно, сколько вещей люди забывают при отъезде». «Я должен уехать, Брианна». «Знаю». Чтобы хоть чем-то занять свои руки, она сама выдвинула ящики платяного шкафа и, убедившись, что они пусты, совсем сникла. «Я не могу здесь оставаться. Чем дольше это тянется, тем нам тяжелее. Я не способен дать тебе то, в чем ты нуждаешься. Или думаешь, что нуждаешься?» «Ага, осталось только упомянуть про цыганскую душу». «Не надо, прошу тебя. Я это знаю наизусть». Она закрыла последний ящик. «Ты извини меня за мои недавние слова. Я не хочу, чтобы ты вспоминал плохое, когда у нас с тобой было столько хорошего». Бри опять скрестила руки на груди. К этой позе она прибегала всегда, когда пыталась сохранить самообладание. «Тебе собрать на дорогу еды? Могу налить в термос чаю». «Ради бога, перестань изображать радушную хозяйку! Я же тебя бросаю, понимаешь?» «Да, ты уезжаешь», — холодно и спокойно проговорила она. «Но ты ведь всегда говорил, что уедешь. Наверное, тебе было бы легче, если б я зарыдала, устроила сцену, но ты этого не дождешься». «И не надо», — Грей бросил в чемодан несколько пар носков. «Ты сделал свой выбор, и я желаю тебе счастья. Но если когда-нибудь судьба забросит тебя в наши края, милости прошу». Он сверкнул на нее глазами и резко захлопнул чемодан. «Хорошо. Я дам тебе знать. Давай, я помогу снести вещи по лестнице». Брианна потянулась за рюкзаком, но Грей ее опередил. «Я внес их сюда, я и вынесу». «Как хочешь». Она совершенно обезоружила его, ласково поцеловав в щеку. «Будь молодцом, Грей». «До свидания, Брианна». Они молча спустились по лестнице, и только на пороге он с чувством произнес: «Я тебя не забуду». Хочется верить. Брианна прошла вместе с ним полпути до его машины и, остановившись на дорожке сада, посмотрела, как он погрузил вещи в багажник и сел за руль. Потом улыбнулась, помахала Грею рукой и, не оглядываясь, вернулась в дом. Через час она сидела в гостиной с шитьем в руках. Услышав за окнами смех, Бри устало закрыла глаза, Но когда Мэгги с Роганом и малышом вошли в гостиную, она уже приветливо улыбалась. Решили прогуляться на ночь глядя. Лайм беспокоился. Мэгги села, и Роган передал ей ребенка. Мы решили, что он просится в гости. Надо же! Прямо классическая картина, хозяйка дома за шитьем. Я уже закончила. Хотите выпить? А, Роган? Я бы не отказался. Он потянулся к бутылке. А ты, Мэгги? Ну, пожалуй, немного виски мне не повредит. Ты сама-то будешь, Бри? Буду. Она вдела иголку в нитку и завязала узелок. Как твоя работа, Мэгги? Боже, с каким наслаждением я к ней вернулась! Мэгги громко чмокнула Лайма в носик. Сегодня доделала одну вещицу. Помнишь, Грей говорил о своих любимых развалинах? Но вот это меня вдохновило. По-моему, получилось неплохо. Мэгги взяла у Рогана бокал. Давайте выпьем за спокойную ночь. Полностью присоединяюсь, — воскликнул муж. Лайм почему-то считает, что с 2 часов ночи до 5 люди спать не должны. Рассмеялась Мэгги и положила головку малыша к себе на плечо. Да, Бри, мы хотели тебе сказать, что сыщик нашел следы Аманды Догерти в... Как называется это место, Роган? В Мичигане. Она родила девочку, Бри, — прошептала Мэгги, укачивая сынишку. Сыщик нашел свидетельство о ее рождении. Аманда назвала дочку Шанон в честь реки. У Брианы поступили к горлу слезы. «Значит, у нас есть сестра Мэгги?» «Да, и скоро мы ее разыщем. Хотя я не знаю, к добру ли это. Надеюсь, что к счастью. Господи, как я рада! У Бри даже от сердца немного отлегло. Как подумаю об этом?» «Да уж, советую хорошенько подумать, прежде чем ввязываться в такую историю», — вмешался Роган. «Девушке уже 25 лет, а это не шутка». «Значит, мы будем терпеливы», — просто сказала Бриана. Мэгги, отнюдь не уверенная в своих родственных чувствах к далекой сестре, поспешила сменить тему разговора. «Мне так хочется показать новую работу Грею. Интересно, он поймет, что меня вдохновило? Где он работает?» «Он уехал». Бриана аккуратно воткнула иголку в отверстие пуговицы. «Уехал? Куда? В паб?» «Нет, в Дублин. Хотя не знаю, куда на сей раз его приведет дорога». «Ты хочешь сказать, он уехал насовсем?» Мэгги вскочила. Малыш, обрадовавшись неожиданной встряске, залился веселым хохотом. «Да, час назад». «И ты сидишь здесь и шьешь? А что прикажете делать? Рвать на себе волосы?» «Да нет, это скорее ему надо рвать на себе волосы. Черт побери, какой подонок! А я, признаться, к нему привязалась». «Мэгги». Роган предупреждающе положил руку на плечо жены. «Бриана, ты... как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, спасибо». «Не принимай это близко к сердцу, Мэгги. Он имел полное право уехать». «К черту права! Ты о себе подумала?» «Ну, возьми же у меня ребенка!» — крикнула Мэгги Рогану и, высвободив руки, присела на корточки возле сестры. «Я знаю, как ты к нему относишься, Бри, и мне совершенно непонятно, почему он так поступил. Что он сказал, когда ты попросила его остаться?» «Я не просила». «Не просила? Но почему? Почему, черт возьми?» «Потому что это сделало бы нас обоих несчастными». Бри тихонько охнула, уколов палец. «А у меня есть своя гордость». «Что толку от твоей гордости? Ты ему, наверное, и сэндвичи на дорожку предложила». «Конечно». «О, Господи!» Мэгги возмущенно вскочила и заметалась по комнате. «У тебя совсем нет разума и никогда не было». «Ты думаешь поднять Бри настроение, затеяв склоку?» — сухо спросил Роган. «Да нет. Я просто...» — Мэгги поймала его взгляд и прикусила язык. «Да, ты прав. Извини, Бри. Если хочешь, я составлю тебе компанию. Я могу остаться на всю ночь. Только приготовлю кое-что для Лайма». «Нет. Ваше место у себя дома. А я прекрасно справлюсь одна. Я же всегда справлялась». Подъезжая к Дублину, Грейс снова обратился мыслями к последней сцене романа. Никак она не получается, черт побери. Потому он, конечно, и такой раздраженный. Надо было послать рукопись Орлене, и дело с концом. Тогда бы он сейчас не ломал голову над финалом, а обдумывал новый сюжет. Да, это большое упущение с его стороны. В результате он не может начать новую книгу. Старая-то еще не дописана. Маги уехал, потому что в Ирландии ему больше нечего было делать. У него своя жизнь, своя работа. Он должен был уехать, потому что должен был. И точка. А Тули осталась, потому что не мыслила себе жизни вне дома, вне родины и родных людей. Она нигде больше не могла быть так счастлива. Бриана... Ах, нет, не Бриана, а Тулия зачахнет на чужбине, лишившись своих корней. Поэтому конец вполне логичен. Он соответствует характерам персонажей и общему настроению романа. Только вот почему душа ноет и ноет? Почему эта боль никак не желает стихать? Она ведь даже не попросила его остаться и не пролила ни слезинки. Сообразив, что он опять думает не о Тулии, а о Бриане, Грей выругался и нажал на акселератор. «Все правильно. Все идет своим путем», — твердил он,